Что мы с вами превращаем наш мир? Великий путь жизни стал азартный турнир, где корысть дороже нашей чести и правды, где главный смысл — это большая награда. В шоу для экрана превращаются судьбы, где цель миллионы, а здравый ум — это мусор. Реальность бессилие цвета теряет, а мы все гонимся за толстым карманом. Ждать мы не любим, хотим все и сразу. Одним днем живем, а будущем нет мысли даже. От этого и жизнь имеет все черно-белый. Во всей красе стоит перед нами наше время. Что у нас есть, того мы не ценим. Все вокруг себя выгоды мерим. Но не все покупается, не все продается. За поступки когда-нибудь ответить придется. Краски черную судьбу свою мажем. Что будет дальше, подумать страшно. Люди в этом болоте горят и тлеют. Добро пожаловать в наше время. Краской черную судьбу свою мажем. Что будет дальше, подумать страшно. Люди в этом болоте горят и тлеют. Добро пожаловать в наше время. Опасно в наше время с огнем играть, но мы про это забываем, нам наплевать. Тех, кто за нас груз подставляет, часто выходит, что мы их забываем. Сломать может каждый чужую судьбу, при этом спокойно строит свою. Перед Богом на коленях прощения просит, а потом их обратно налево заносит. О последствиях думать как-то не нужно. Нравы ложь беспощадно травят и души. Идеалы души превращаются в мусор. Так тысячи лиц свои жизни разрушат. От этой картины у меня зубы сводят, а мы все так же тонем в болоте. Вот какое время у нас перед глазами. Время, где мы все в пыль растоптали. Краской черную судьбу свою мажем. Что будет дальше, подумай страшно. Люди в этом болоте горят и тлеют. Добро пожаловать в наше время. Краской черную судьбу свою мажем. Что будет дальше, подумай страшно. Люди в этом болоте горят и тлеют. Добро пожаловать в наше время. Не остановить время и не вернуть прошлые ошибки, как и раньше тезает грудь. Часто много вокруг себя мы не замечаем, не пытаемся держать того, кого теряем. Чего хотим, сами не понимаем. Не мысля здраво, нас на подвиги тянет. Как волки добычу друг друга съедаем, так руины после себя здесь оставляем. Я сам теряюсь среди этих ошибок, будто жизнь превратилась в сплошной поединок. Точку отрыва уже нам не найти, время не отмотать, но можно все изменить. Чаще стали жизнь ненавидеть. Что же дальше будет, мы после увидим. Что же это за время, ты мне ответь. Неужели так и дальше мы будем на мир смотреть? Краской черную судьбу свою мажем. Что будет дальше, подумай страшно. Люди в этом болоте горят и тлеют. Добро пожаловать в наше время. Краской черную судьбу свою мажем. Что будет дальше, подумай страшно. Люди в этом болоте горят и тлеют. Добро пожаловать в наше время.